Глава 4. Ярослава. Гордей переоделся в свое, выпил таблетки, включил фильм и через 5 минут уснул, лежа на спине, подложив руки под голову. Мне все еще неспокойно, будто все мои чувства и эмоции застряли в моменте, где я среди ночи брожу по квартире, не в силах усидеть на месте и не понимаю, куда мне бежать. Ведь я с таким ни разу не сталкивалась. Он, наверное, даже не представляет, сколько всего взорвалось у меня внутри, когда я почувствовала его прикосновение сегодня. Если бы не утренний разговор с Соней, девушкой его младшего брата, вряд ли бы я поехала на занятия. Скорее всего, побежала бы в полицию или стала звонить по врачам. Глупая паникерша. Но что мне было думать? Этот заезд, потом они поехали отмечать, и он не приехал домой. Трубку не брал. Я столько раз ему звонила. Но телефон все время был выключен. Могло ведь случиться все, что угодно. Парни бьются на бешеных скоростях. Даже опытные. Мы вместе около года, и за это время его команда похоронила 2. Одного из парней относительно недавно, в начале марта, когда в городе растаял снег, и ребята начали обкатывать свои байки. Сложно было себя не накрутить на этом фоне. Он говорит, ты знала, с кем связалась. Знала. Поэтому я не просто так волновалась, а в конкретную сторону. С Гордеем познакомились, когда я заканчивала 11 класс. С нами учился его младший брат, и девчонки визжали от восторга, когда взрослый, красивый сын прокурора заезжал к нам на своем агрессивном мотоцикле. А у меня была безответная влюбленность. И кореглазый байкер как-то померк на фоне душевных терзаний о том, что мальчик, который мне так сильно нравился, меня не замечал. Гордеев, мне так казалось, мы стали общаться совершенно случайно. Какой-то незначительный повод подтолкнул к первому разговору. Из него зародилась дружба, длительностью в целый год. А когда я закончила первый курс университета, он повел меня гулять по набережной. Мы ели мороженое, держались за руки и впервые поцеловались. Калужский был очень удивлен, что с ним у меня случился первый поцелуй в мои 19. Я была удивлена не меньше, поняв, что мое сердце давно уже бьется чаще рядом с ним. В момент прикосновения оно вытворяло совершенно безумные акробатические этюды. Мы встречались несколько месяцев. Он познакомился с моей бабушкой, которая, конечно же, его не одобрила. Только Гордея этот факт ничуть не смутил. Он похищал меня из дома на всю ночь. Мы гуляли по городу, катались на его байке. Целовались и ходили на дни рождения к его друзьям. Нежный, внимательный, обходительный, терпеливый. Его срывало в желании перевести наши отношения на другой уровень, но я была не готова, и он это принимал. Знакомые девочки смеялись надо мной и даже делали ставки, когда этот взрослый, красивый и горячий парень сорвется окончательно и либо бросит меня, либо начнет спать с другими. Он не бросил. Он привез меня в эту квартиру и сказал, что мы будем жить здесь вместе. Так что да, я знала, с кем связалась, и мне очень страшно его потерять. Грустно улыбнувшись воспоминанием, наклонилась и осторожно поцеловала его плотно сжатые губы. Он что-то промурлыкал во сне и повернулся на бок. А я забрала в стирку вещи его брата, поставила чайник и села за учебники на кухне. Надо проштудировать все, что сегодня на нервной почве не уместилось у меня в голове. «Эй!» – раздается хриплое над ухом. «Иди сюда!» Теплые сильные руки обнимают за талию, помогают подняться с табуретки. «Уснул?» – улыбаюсь его растрепанному виду. Темные волосы смешно торчат в разные стороны, но он уже не такой бледный, как был днем. «Как обычно!» Смеется Гордей, пробиваясь горячей ладонью под мою домашнюю тунику. По-хозяйски сжимает ягодицу и вдавливает в пах. Поднимает, подхватив под бедра, усаживает на стол прямо на моей тетради. Встает между ног. Не дает возразить, закрывая мне рот поцелуем. Отвечая ему, стараюсь вытащить из-под себя конспект и кинуть учебники в сторону. Они стопкой падают на пол. Гордей смеется мне в губы, осторожно касаясь пальцами перешейка трусиков. По коже бегут мурашки. С ним всегда так. Он вызывает во мне бурю эмоций, смущения и нежности. Обняв его за шею, глажу по затылку. Там волосы гораздо короче, они приятно щекочут кожу. Его тяжелое, хриплое дыхание окончание. Пальцы жадно впиваются в мое тело, ласкают грудь, терзают затвердевшие соски. Он еще сонный, но уже такой распаленный, будто ему снился пошлый эротический сон, и теперь он желает воплотить его в реальность. Сдергивает меня со стола, разворачивает к себе спиной и требовательно давит на поясницу. Уперев ладони в столешницу, слышу, как шлепает широкая резинка его домашних спортивных штанов. Горячая головка скользит по моему бедру, оставляя после себя очередную дорожку мурашек. Он ладонями сгребает наверх мою тунику, стягивает до середины бедра трусики и одним точным резким движением заполняет собой. Живот на мгновение сводит и перехватывает дыхание. Мои мышцы плотно сжимают его эрекцию. Грубо, непривычно. Я задыхаюсь от каждого его движения. Он берет так жадно, я не успеваю дышать. Не помню, чтобы у нас было так. Всегда новые ощущения. Гордей учит, раскрывает для меня все грани близости. Мне так сложно дается каждый вздох. Гордей ложится сверху, кусает кожу между лопаток, покрывает ее поцелуями и двигается в моем теле короткими, глубокими толчками. Выпрямляется, держит за бедра и буквально насаживает меня на свой член. Бедра дрожат, внутри все горит. Я терплю то, который пошло стучит об стену. Тело наполняется теплом. Я снова чувствую его губы на своей спине. Слышу его тяжелое дыхание. Ощущаю давление и сладкое распирание внутри. Содрогаюсь в его руках, и он с довольным рыком в несколько ударов догоняет меня, пачкая спермой ягодицы. Помогает подняться. Снова подсаживает на стол. Его карие глаза сейчас похожи на расправленный темный шоколад. Губы довольно улыбаются, прикасаясь к моим. «Ты у меня...» — делает вдох, смеется. Как не отпускает. «Самая лучшая девочка!» «Люблю!» — целует в нос и снова в губы. «Не забывай об этом!» «И я тебя люблю!» «Ты сегодня...» — касаюсь ладонью его колючей щеки. Короткая щетина тихо шелестит и царапает кожу. «Побреюсь!» — обещает он. «Что я сегодня?» «Другой. Не знаю, как объяснить, но так сразу не было. Он всегда горячий, но более деликатный, что ли. Я никогда не требовала, он сам так со мной обращается. А сегодня сорвался, и я впервые почувствовала, как ему на самом деле хочется. Обещаю себе подумать над этим чуть позже, когда смогу нормально формулировать свои мысли». Он ничего не отвечает. Обнимает, выдавливая из моих легких весь воздух. Снимает со стола, стягивает с меня тунику, хотя ее все равно уже только в стирку. Она всегда в нашего секса, как и мое тело. «Беги в душ, потом я пойду». Чмокнув его в щеку, скрываюсь в ванной. Быстро ополоснувшись, заворачиваюсь в любимое полотенце и выхожу в коридор. Гордей все еще на кухне. Стоит ко мне спиной и курит в открытую форточку. Квартиру уже успел заполнить запах весны и дыма. «Ты же бросаешь!» — подойдя ближе, касаюсь пальцами его напряженной спины. «Захотел. Не дыши дымом, Ясь. Иди спать. Я скоро приду». Не оглядываясь, отсылает меня и снова затягивается.